Глава третья. Я посылаю телеграмму с заявлением, что согласен на цену барону Гирша, но перед этим решил выставить картину в Варшаве, etc. На посылку телеграммы, а также и на другие потребности, занимаю деньги в правлении. Мне дают без колебания. Все идет как по маслу. В летучих листках и скороходе выходит моя биография, в которой нет ни слова правды. Но, как говорит Ощинский, это меня вовсе не касается. Я получил также приглашение от двух иллюстраций. Хотят поместить мой портрет и снимок с моей картины. Хорошо. Денег будет в волю. Глава четвертая. Неделю спустя я получаю задаток от барона Гирша. Вся сумма будет выплачена, когда собственник вступит в обладание полотном, а пока торговый банк вываливает мне на стол 5000 франков золотом. Сроду я не видал столько денег. Возвращаюсь домой, нагруженный как мул. В мастерской целое собрание. Я разбрасываю свои луидоры по полу, и так как никогда не купался в золоте, то начинаю купаться в золоте. После меня купается Светецкий. Приходит хозяин и думает, что мы помешались. Мы забавляемся, как людоеды. Глава пятая. В один из следующих дней Ощинский говорит мне, что чувствует себя счастливым вследствие несогласия Кази выйти за него замуж. Перед ним открывается перспектива, о которой я не могу иметь ни малейшего представления. Я очень этому радуюсь, или, вернее сказать, мне это решительно все равно. Притом я уверен, что Ощинский сумеет проложить себе дорогу в жизни. Когда он ухаживал за Казей, старики были на его стороне, в особенности отец. Влияние Ощинского на пана Сусловского было так сильно, что этот римлянин в его присутствии утрачивал свою непоколебимую статуйность. Зато Казя не терпела его с первой минуты знакомства. То было какое-то безотчетное отвращение. Ибо я уверен, что он не поражал ее тем, чем поражает меня и всех других, знающих его покороче. Это очень странный человек, или, вернее, странный писатель. Не только у нас, но, вероятно, и во всех больших центрах литературы и искусства есть люди, о которых мы не можем вспомнить без того, чтобы невольно не спросить себя, откуда. Откуда берется их важность? К числу таких людей принадлежит мой приятель из летучих листков. Кто бы поверил, что тайна значения Ощинского и смысл его нравственного существования заключается в том, что он, Ощинский, не признает и не уважает талантов, в особенности писательских, и попросту живет пренебрежением к ним. Он питает к ним презрение человека, которому жизненная ловкость, быстрота соображения и большое остроумие обеспечивают верную победу над ними в общественной жизни. И нужно его видеть на сессиях, на собраниях художественных и литературных, на юбилейных обедах, с какой снисходительной иронией он трактует людей, имеющих неизмеримо большее значение, чем сам Ощинский, как он их прижимает к стене, как сбивает их своими софизмами, своей логикой, как обдает их своей литературной важностью. Светецкий, как только вспомнит о нем, то хватается за доску от кровати, чтобы разбить ему голову. Но меня не удивляет успех Ощинского. Люди истинно талантливые, часто бывают неловки, несмелы, ненаходчивы. Но лишь только истинный талант остается наедине сам с собою, у его плеч сейчас же вырастают крылья. Ольшинский же в таких условиях, вероятно, ложится спать, потому что ему абсолютно не о чем беседовать с самим собою. Будущее расставит всех этих людей в порядке, назначит каждому свое место, каждому присвоит соответственный чин. Ольшинский настолько умен, что знает это, но в глубине души смеется над будущим. Ему достаточно, что в настоящем он кое-что значит, и что с ним считаются больше, чем со многими почище его. Мы, живописцы, меньше ему мешаем. Он иногда рекламирует и писательские таланты, но лишь тогда, когда этого требуют интересы летучих листков или конкуренция со скороходами. В конце концов, он добрый товарищ и милый человек. Я могу даже сказать, что люблю его, но... Впрочем, ну его к черту, довольна о нем. Глава 6. «Меня когда-нибудь доведут до того, что я уйду и захлопну дверь. Что за комедия? С тех пор, как на меня свалились славы и деньги, Сусловской, вопреки моим предположениям, обходится со мной просто презрительно. Он, его жена и все родственники Кази обдают меня холодом. Однажды вечером Сусловской заявил, что если я думаю, что на их решение повлияла перемена в моей судьбе, или если я допускаю, как видно по моей манере держать себя, что я им делаю честь, то, несмотря на свою готовность жертвовать многим для счастья своего детища, они не могут пожертвовать даже ему своим человеческим достоинством. Мамаша прибавила, что детище знает, где искать убежище. Добрая Кази выступает на мою защиту, по временам даже с очень большой энергией, но папа и мама не обращают внимания на мои слова. Едва я раскрою рот, Сусловской закусывает губы, поглядывает на жену и кивает головой, как будто хочет сказать: «Я знал, что этим кончится». Такое пиление продолжается с утра до вечера. И подумать, что все это притворство пускается в ход для того, чтобы держать меня в сетях, что в сущности они зарятся на мои 15 000 франков, и что им породниться со мною хочется, так же, как и мне с ними, хотя соображения наши совсем различного свойства. Пора кончить». Они довели меня до того, что по временам мне самому представляется, будто я действительно совершил какую-то подлость, получив золотую медаль и 15 000 франков за картину. Глава 7. Подходит день моего обручения. Я купил хорошенькое колечко в стиле Луи XV, но оно не понравилось не только Сусловским, но даже и Кази, потому что во всем этом доме никто не имеет понятия о настоящем искусстве. Над Кази я должен еще долго работать, чтобы отучить ее от мещанских вкусов, но так как она любит меня, то я не теряю надежды. На обручение я не приглашал никого, кроме Светецкого. Мне хотелось, чтобы он перед этим побывал с визитом у Сусловских, но Светецкий твердит одно, что, будучи физическим и моральным банкротом, он еще не сделался до такой степени подлецом, чтобы ходить с визитами. Поди, поделай с ним что-нибудь. Я заранее предупреждаю Сусловских, что мой приятель — страшный оригинал, но вместе с тем гениальный живописец и самый лучший человек во всем свете. Сусловская, узнав, что мой приятель рисует трупы, трупики и трубища, поднимает брови и заявляет, что до сих пор вел знакомство с людьми порядочными, что вся его чиновничья карьера ничем не запятнана, и выражает надежду, что пан Светецкий почтительно отнесется к обычаям, установленным в его честном, хотя и скромном доме. Признаюсь, в этом отношении я не свободен от некоторых опасений и с утра воюю со Светецким. Он упирается, что пойдет в высоких сапогах. Я усовещиваю, упрашиваю, умоляю. Наконец он соглашается, заявляя, что в конце концов не видит резона, по которому ему не следовало бы быть шутом. Одна беда. Его сапоги напоминают сапоги плантаторов Средней Африки, потому что не видали ваксы с той поры, когда их принесли в долг от сапожника. Что ж делать? Еще хуже, что голова Светецкого напоминает карпатский хребет, покрытый буреломом. С этим я должен примириться. Потому что на свете нет скребницы, которой бы покорились волосы Светецкого, но зато уговариваю его вместо блузы, в которую он ходит обыкновенно, надеть сюртук. Светецкий сюртук надевает с миной одного из своих трупищ и впадает в мрачное настроение духа. На улице прохожие оглядываются на его суковатую дубину и огромную дырявую шляпу. Но к этому я уже привык. Мы звоним и входим. В прихожей до нас доходит голос кузена Ячковича, скорбящего над непомерным ростом населения. Кузен Ячкович всегда толкует о непомерном росте населения. Это его конек. Казя словно облачко в волнах кисии. Сусловский во фраке, родственники во фраках, старые тетки в шелковых платьях. Появление Светецкого производит сенсацию. Все оглядывают его с некоторым беспокойством. Он угрюмо осматривается вокруг и заявляет Сусловскому, что, наверное, не стал бы надоедать ему своим присутствием, если бы не свадьба Владыка или что-то в этом роде. Это что-то принимается всеми как нельзя хуже. Сусловский с достоинством выпрямляется и спрашивает, что пан Светецкий подразумевает под чем-то вроде этого. Пан Светецкий отвечает, что ему все равно, но что для Владыка он готов даже расшаркиваться и приседать, в особенности, если бы знал, что пану Сусловскому это может доставить удовольствие. Мой будущий тесть посматривает на жену, на меня и на Казю, взором, в котором изумление смешивается с негодованием. К счастью, я выхожу из неловкого положения и с редким для меня присутствием духа прошу будущего тестя представить меня тем родственникам, которых я еще не имею чести знать. Происходит представление. Затем мы садимся. Кази усаживается около меня и оставляет свою руку в моих руках. В комнате много народу, но все молчат и не двигаются. Атмосфера становится тяжелой. Кузен Ячкович возвращается к вопросу о непомерном росте населения. Мой Светецкий смотрит под стол. В тишине все громче раздается голос Ячковича. У него нет переднего зуба, а потому он всегда издает протяжный свист при выговоре буквы «Ш». «Из этого для Европы могут выйти ужасные несчастья», — говорит Ячкович. «Эмиграция», — вставляет кто-то сбоку. «Статистика показывает, что эмиграция не в состоянии бороться с непомерным ростом населения». Вдруг Светецкий поднимает голову и смотрит своими рыбьими глазами на говорящего. «Тогда нужно у нас ввести китайские обычаи», — говорит он могильным басом. «Позвольте, как это китайские обычаи?» «В Китае родители имеют право душить слабых детей. Ну так вот, нужно, чтобы у нас дети имели право душить слабых родителей». Свершилось. Гром грянул. Диван застонал под тетками, а я пропал. Сусловский закрывает глаза и на некоторое время теряет дар слова. Молчание. Потом раздается дрожащий от негодования голос моего будущего тестя. «Милостивый государь, надеюсь, как христианин...» «Почему я непременно должен быть христианином?» перебивает Светецкий, угрожающе покачивая головой. Другой громовой удар. Диван с тетками начинает дрожать, как в лихорадке, и вот-вот полетит в пропасть. Я также чувствую, что земля подо мною расступается. Все пропало. Все надежды рассеялись, как дым. Вдруг раздается звучный, как колокольчик, смех Кази. За ней начинает смеяться, сам не знаю чему, Ячкович. За Ячковичем начинаю смеяться, тоже сам не знаю чему, и я. «Папа!» — восклицает Кази. «Владислав предупреждала, что пан Светецкий оригинал. Пан Светецкий шутит. Его мать еще жива, и он очень любит ее». «Что за шельма девчонка эта Кази? Она не только придумала, но догадалась, что у Светецкого действительно есть мать и что он действительно очень любит ее». Смех Кази отвлекает общее внимание. Появляется слуга с вином и пирожным. Это тот самый сторож, который стащил мою последнюю трехрублевку, но теперь его нарядили во фрак, и он выступает важно, как настоящий лакей. Глаза его устремлены на поднос, хрусталь дребезжит, а сторож подвигается так медленно, как будто несет сосуд полный до краев. Я начинаю опасаться, как бы он не уронил поднос на пол. К счастью, мои опасения не осуществляются. Рюмки наполняются, мы приступаем к акту обручения. Малолетняя кузина держит фарфоровую тарелку, на которой лежат два кольца. От любопытства глаза ее готовы выскочить, и вся церемония, видимо, доставляет ей такое наслаждение, что она даже подпрыгивает с тарелками и кольцами. Сусловский встает, все встают, слышен стук отодвигаемых стульев. Настает тишина. Я слышу, как одна Матрона шепотом передает другой замечание, что мое кольцо как будто бы получше. Несмотря на это замечание, настроение такое торжественное, что мухи на лету падают мертвыми. Сусловский начинает говорить. «Дети мои, примите благословение родителей!» Кази становится на колени. «Я тоже становлюсь на колени!» «Какую, должно быть, теперь рожу скорчил Светецкий! Господи, какую рожу!» «Но я не смею на него смотреть! Я гляжу на кисейное платье Кази, которое на полинялом красном ковре образует красивое пятно». Руки Сусловского и пани Сусловской опускаются на наши головы, после чего мой будущий тесть говорит: «Дочь моя, ты имела возможность пользоваться лучшим примером, чем должна быть добрая жена для мужа. Мне нет надобности говорить о твоих будущих обязанностях. Потом, со временем, тебя научит муж». «Надеюсь, но я обращаюсь к вам, пан Владислав». Тут следует речь, во время которой я насчитываю до 100 и начинаю считать вновь с единицы. Сусловский — гражданин, Сусловский — чиновник, Сусловский — отец, Сусловский — римлянин, обладает великую способностью выставлять на вид все величие своей души. Слова «дитя», «родители», «обязанности», «будущность», «благословение», «терния», «чистая совесть» жужжат около моих ушей, как рой ос, облепляют мою голову, жалят в лоб, в затылок. Вероятно, галстук мой повязан чересчур туго, потому что мне становится трудно дышать. Я слышу рыдание пани Сусловской, и мне становится жалко бедную женщину. Слышу, как кольца бренчат на тарелке в руках попрыгуньи кузины. Господи, господи, какую теперь рожу скорчил Светецкий. Наконец мы встаем. Кузина сует мне тарелку под нос, мы обмениваемся с Казей кольцами. Ура! Итак, мы обручены. Я думал, что это конец, но нет. Сусловский посылает нас просить благословения у всех теток. Мы идем. Я целую подряд 5 рук, скорее похожих на лапы аиста. Все тетки надеются, что я не обману их надежд. Какие к черту надежды они могут возлагать на меня? Кузен Ячкович заключает меня в объятия. Несомненно, галстук у меня повязан чересчур туго. Но как бы то ни было, самая тяжелая минута миновала. Смеркается, приносят чай. Я сижу около Кази и притворяюсь, что не вижу Светецкого. Это животное еще раз повергает меня в тревогу, когда на вопрос, не хочет ли он подлить себе в чаю немного араку, отвечает, что арак пьют только бутылками. Впрочем, вечер оканчивается благополучно. Мы выходим со Светецким молча. Это молчание мало-помалу начинает меня тяготить и под конец становится невыносимым. Я чувствую, что надо заговорить со Светецким, сказать что-нибудь о моем счастье, о том, как все хорошо прошло и как я люблю Казю. Я собираюсь с духом. Нет, черт возьми, не выходит. Наконец, уже у самой мастерской я говорю: «Признайся, Светецкий, что в жизни бывают и хорошие минуты». Светецкий останавливается, бросает на меня взор из-под лоби и отвечает: «Дурак!» В этот вечер мы ничего больше не говорили друг с другом. Глава 8. Спустя неделю после обручения мои жиды пришли на выставку. Картину поместили в отдельную комнату. Комитет назначил особую плату за вход. Половина чистого дохода идет в мою пользу. На выставке толкотня с утра до вечера. Я был только один раз, но так как на меня самого смотрели больше, чем на картину, то больше не пойду, потому что это начинает меня злить. Будь моя картина чудом, которого до сих пор не бывало на свете, публика все-таки охотнее пойдет смотреть на Крао или Готтентота, пожирающего живых голубей. Таким Готтентотом в настоящую минуту являюсь я. Я был бы очень доволен этим, если бы действительно был дураком, как утверждает Светецкий, но я настолько художник, что не могу не злиться при виде унижения искусства в пользу моей собственной персоны. Глава 9. 3 недели тому назад обо мне едва ли кто слышал, а теперь я начинаю получать десятки писем, по большей части любовных. Из 5 4 непременно начинаются словами: «Прочтя это письмо, вы, вероятно, с презрением отвернетесь от женщины, которая...» etc. Я не отвернусь с презрением от этой женщины, с условием, чтобы она оставила меня в покое. Если бы не Казя, то, говоря по совести, я, может быть, не пожимал бы так плечами при виде этого потока чувств. Главное меня занимает, как может незнакомая особа рассчитывать, чтобы мужчина, который не видал ее ни разу в жизни, ответил на ее воззвание. «Приподними маску, о прекрасная незнакомка! О, только когда я увижу тебя, то скажу...» Ой-ой, ничего не скажу, а то Казя... Я получил от какой-то седовласой доброжелательницы письмо, в котором я именуюсь творцом, а Казя — гусыней. «Жена ли она для вас?» — спрашивает мой седовласый друг. «Выбор этот достоин ли того, на которого обращены глаза всего света? Вы жертва интриги!» и так далее. Странное предположение и еще более странное требование, чтобы я женился не по велению сердца, а для удовлетворения общественного мнения. Бедная Казя, чем она им помешала? Вероятно, некоторые преступления приносят больший вред, чем анонимные письма, но никто не доставляет большего, как бы это получше сказать, ну да все равно. День нашей свадьбы еще не назначен, но он скоро наступит. Тем временем я приказываю Казе получше принарядиться и веду ее на выставку. Пусть нас видят вместе. Пришли из Парижа и два трупища Светецкого. Картина называется «Последняя встреча» и представляет молодого человека и молодую девушку, лежащих на операционном столе. Мысль художника при первом взгляде видна совершенно ясно. Видно, что двое умерших любили друг друга при жизни, что их разлучила бедность и соединила смерть. Студенты, склонившиеся над трупами, вышли несколько деревянными. В перспективе операционные залы замечаются некоторые недостатки, но зато трупища вырисованы великолепно. Такие трупы, что от них даже холодом веет. В салоне картина не имела никакого успеха, может быть, потому что трупы действительно отвратительны, но критика ее хвалила. Среди нашей малярии, несомненно, много талантов. Например, возле трупища Светецкого Франок Ценковский выставил смерть Кордецкого. Огромная сила и огромный индивидуализм. Светецкий называет Франка идиотом, во-первых, потому что Ценковский носит челку и бороду клинушком, во-вторых, одевается по последней моде, и, в-третьих, он хорошо воспитан, церемонен и очень часто вспоминает о своих высокопоставленных родственниках. Но Светецкий ошибается. Талант — это птица, которая гнездится, где ей понравится, иногда в глухом лесу, иногда в подстриженном парке. В Мюнхене и Париже я видал таких художников, которые походили на сапожных подмастерий или, наоборот, на парикмахеров, на франтов дурного тона. Трех копеек бы не дал за них. Между тем, как в душе и у той, и у другой бестии живет такая экзальтация, такое понимание образов и красок и способность переносить все это на полотно. Ашинский, у которого на всякий случай есть какое-нибудь истрепанное выражение, если бы писал об этом, то сказал бы в своих летучих листках «Spiritus flat ubi vult». По мнению Светецкого, историческая живопись — невозможное варварство. Он не рисует исторических вещей, и для меня это все равно — но я слышу, что подобное мнение в разных кружках начинает считаться либеральным. Это мне начинает надоедать. У наших художников-поляков один недостаток. Они вступают в брачный союз с какими-то доктринами об искусстве, а потом и живут под их башмаком, на все смотрят их глазами, напяливают на них искусство и лучше проповедуют, чем рисуют. В противоположность тому, что я сказал выше, мне приходилось сталкиваться и с такими художниками, которые языки себе поотрепали в спорах о том, что такое искусство и каким оно должно быть, а как пришлось взяться за кисть, то и оказалось, что дело плохо. Я не раз думал, что теории искусства должны выдумывать философы. И если выдумают плохую, пусть за нее сами отвечают, а художники должны рисовать то, что сердце подсказывает, и уметь рисовать, ибо это самое главное. По моему мнению, наиничтожнейший талант стоит дороже великолепнейшей доктрины, а наивеликолепнейшая доктрина — недостойно чистить башмаки свободе. Глава 10. Мы были с Казей и Сусловскими на выставке. Перед моей картиной постоянно толпа. При нашем входе все начинают шептаться, причем больше смотрят не на картину и не на меня, а на Казю. Я заметил, что она была несказанно довольна общим вниманием, но не ставил ей этого в вину. Вот это нехорошо, что она назвала картину Светецкого неприличной. Сусловский заявил, что она предвосхитила его мысль, но я пришел в бешенство. Неужели у Кази такое воззрение на искусство? Со злостью я простился с ними тотчас же, и под предлогом, что мне нужно видеться с Ольшинским, я действительно пошел к нему, но затем, чтобы утащить его обедать. Глава 11. Что я видел? Что я видел? Только теперь я понял, на что человеку даны глаза. Корпо ди Бакко. Что за красота? Идем мы с Ольшинским. Вдруг смотрю, на углу Вежбовой мимо нас проходит какая-то женщина. Я останавливаюсь, как вкопанный, деревенею, каменею, таращу глаза, теряя чувства, бессознательно хватаю Ольшинского за галстук, развязывая галстук Ольшинского, и, спасите, погибаю! Что за дело, что у ней прелестные черты? Не черты, но это просто мечта художника, чудо, как рисунок, чудо, как колорит, чудо, как замысел. Грез воскрес бы из мертвых при виде ее, а потом удавился бы с горя, что рисовал таких уродин. Смотрю, смотрю, идет одна. Впрочем, вздор. Идет с ней поэзия, идет музыка, идет весна, идет наслаждение и любовь. Не знаю, захотел ли бы я ее рисовать тотчас же. Мне хотелось бы упасть перед нею на колени, целовать ее ноги за то, что она родилась такою. Одним словом, я и сам не знаю, чего бы мне хотелось. Она прошла мимо нас, ясная, как весенний день. Ольшинский кланяется ей, но она его не видит. Я пробуждаюсь от очарования и кричу: «Пойдем за ней!» «Нет», — отвечает Ольшинский, — «ты с ума сошел, что ли?» «Мне нужно завязать галстук. Оставь меня в покое, это моя знакомая». «Твоя знакомая? Представь меня!» «И не подумаю. Охаживаю вокруг своей невесты. Я проклинаю Ольшинского и его потомство до 9-го поколения. Затем хочу лететь за незнакомкой. К несчастью, она садится в пролетку. Я только издали вижу ее соломенную шляпу и красный зонтик. «Ты действительно ее знаешь?» — спрашиваю я Ольшинского. «Я всех знаю». «Кто она?» «Пани Елена Колчиновская, урожденная Турко, иначе называемая вдова-девица». «Почему вдова-девица?» «Потому что ее муж умер за свадебным ужином. Если ты остыл, то я расскажу тебе ее историю. Жил-был очень богатый бездетный холостяк Колчиновский из Колчанова, украинский помещик. У него была огромная куча родственников, которая рассчитывала получить его наследство, и очень короткая шея, которая сильно поддерживала надежды наследников. Я знал этих наследников. Это были порядочные, даже очень порядочные люди, но что ж делать? Самые лучшие, наименее бескорыстные из них не могли воздержаться и не смотреть на шею Колчиновского. В конце концов, это старику до такой степени наскучило, что назло родственникам он сделал предложение дочери соседа, завещал в ее пользу все свое состояние и женился. После свадьбы был бал, после бала — ужин, а в конце ужина новобрачного хватил удар. Таким образом, пани Елена сделалась вдовой-девицей. Понимаешь? Давно это было? 3 года тому назад. Тогда ей шел 22-й год. С этих пор она могла бы 22 раза выйти замуж, но не хочет. Говорят, что она ждет какого-нибудь князя. Оказалось, что и это неверно, потому что она недавно натянула нос одному князю. Наконец, я знаю, что она нисколько не возгордилась. Доказательство: она до сих пор живет в тесной дружбе с нашей знаменитую, симпатичную, талантливую цитера Евой Адами, с которой когда-то училась вместе в одном пансионе. Услыхав это, я подпрыгнул от радости. Если так, то плевать мне на Ольшинского. Моя милая, добрая Ева гораздо лучше устроит мое знакомство с паней Еленой Колчиновской. «Слушай, так ты не хочешь познакомить меня с ней?» — спрашиваю я Ольшинского. «Если кто-нибудь хочет познакомиться с кем-нибудь, то рано или поздно познакомиться», — отвечает Ольшинский. «Но так как ты отбил у меня Казю, то я не хочу, чтобы обо мне говорили, будто я совратил тебя с пути истинного. До свидания».